Глава 18, в которой наш герой следует своей судьбе. Наш герой и его товарищ взобрались на обрыв и присели отдохнуть после тяжелого подъема. Небо было ясно, хотя дул сильный ветер. Перед ними открылся широкий вид на прибрежье, осаждаемое сердитыми валами. «По моему мнению, Нед, — сказал Джек, окинув взглядом обширное пространство бушующих вод, — мы счастливо выбрались оттуда». «Я согласен с этим, Джек. Но, по моему мнению, нам не мешает выбраться и отсюда, потому что ветер прохватывает до костей. Пройдем немного вглубь страны, может быть, отыщем какое-нибудь убежище?» «Довольно трудно найти что-нибудь в такой темноте», — возразил наш герой. «Но как бы то ни было, сидеть ночью на ветру в мокром платье — положение не из самых приятных, и не мешает заменить его чем-нибудь лучшим». Они прошли сотню ярдов и стали спускаться. Температура сразу заметно изменилась. Продолжая идти, они выбрались на дорогу, которая шла, по-видимому, вдоль берега, и пошли по ней, так как Джек справедливо заметил, что дорога должна куда-нибудь привести. Четверть часа спустя они снова услышали шум прибоя и увидели перед собой белые стены домов. «Ну, вот мы и пришли», — сказал Джек. «Спрашивается, пустит ли нас кто-нибудь ночевать? Или нам лучше укрыться на ночь под какой-нибудь лодкой на берегу?» «Смотри же, Изи», — сказал Гаскайн, — «на этот раз не показывай денег. То есть покажи только доллар, скажи, что это все, что у нас есть. Или обещай, что заплатишь в Палермо. Если же нам не поверят, то мы должны добраться туда сами». «Как лают эти проклятые собаки! Я думаю, что на этот раз мы устроимся благополучно, Гаскайн. Во всяком случае, вряд ли мы похожи на таких людей, которых стоит грабить. При том же у нас есть пистолеты. Будь покоен, я больше не покажу золото. Теперь же устроим наши дела. Возьми пистолет и половину золота. Оно у меня в правом кармане. А доллары и мелочь в левом. Возьми и из них половину. У нас хватит серебра, чтобы обойтись, пока мы окажемся в безопасном месте». Затем Джек разделил в темноте деньги и отдал Гаскайну половину, а также один из пистолетов. «Что же, постучаться нам? Нет, лучше пройдем по деревне и посмотрим, нет ли тут гостиницы. А вон телега, полная соломы. Что, если мы заберемся в нее? Ведь в ней, во всяком случае, будет тепло». «Да», — отвечал Гаскайн, — «и спать в ней гораздо лучше, чем в этих домишках. Я бывал раньше в Сицилии, и ты представить себе не можешь, как кусаются здешние блохи». Наши мичманы забрались в телегу, зарылись в солому, или точнее в маисовые листья, и вскоре заснули. Так как они не спали две ночи, то нет ничего удивительного, что они заснули крепко. Так крепко, что когда два часа спустя владелец телеги, крестьянин, привезший в деревню несколько бочонков вина для отправки их морем на Филуке, запряг в телегу валов и, не подозревая о своем грузе, тронулся в путь, это нисколько не возмутило их покоя, хотя дороги в Сицилии немощенные. Тряска и толчки не разбудили наших авантюристов, а только заставили их грезить, будто они плывут в лодке по бурному морю. Спустя два часа телега прибыла к месту назначения. Крестьянин отпряг валов и увел их. Та же причина часто производит противоположные действия. Внезапная остановка движения телеги возмутила покой наших мичманов. Они повернулись в соломе, зевнули, расправили члены и проснулись. Гаскайн, у которого порядком болело плечо, первый пришел в себя. «Изи!» — крикнул он, усевшись в телеге и стряхивая с себя листья. «Лево руля!» — сказал Джек, еще не вполне проснувшись. «Проснись, Изи! Мы не на море! Вставай и снимайся с якоря!» Джек тоже уселся и взглянул на Гаскайна. Солома в телеге была так высоко наложена вокруг них, что они не могли ничего видеть из-за нее. Они терли себе глаза, зевали и смотрели друг на друга. «Веришь ли ты в сны?» — спросил Джек Гаскайна. «Мне привиделся пристранный». «Мне тоже», — отвечал Гаскайн. «Мне снилось, будто телега скатилась в море и плывет по ветру в Мальту. И если принять соображение, что она была сделана вовсе не для этой службы, то справлялась она с нею очень хорошо. А ты что видел?» «А я видел, будто мы проснулись и оказались в том самом городе, откуда отплыла Спиронара, и будто его жители нашли переднюю часть Спиронары в скалах, узнали ее и подобрали один из наших пистолетов. Будто они задержали нас, утверждая, что мы были выброшены на берег в этой самой лодке, и спрашивая, куда девался ее экипаж, они схватили нас в ту самую минуту, когда я проснулся». «Твой сон более походит на правду, чем мой, Изи. Но все-таки я думаю, что нам нечего бояться. Тем не менее, нам не следует оставаться здесь. И мне кажется, что мы поступим разумно, если разорвем на себе одежду. Во-первых, мы больше будем походить на нищих. И, во-вторых, можем заменить наше платье местной одеждой. И таким образом путешествовать, не возбуждая подозрений. Ты знаешь, что я довольно хорошо говорю по-итальянски. Я готов разорвать на себе платье, если ты находишь это желательным», — сказал Джек. «Да дай-ка мне твой пистолет. Я хочу перезарядить его. Порох, наверное, подмок». Снарядив пистолеты и изорвав свои костюмы, молодые люди стали в телеге и осмотрелись. «Вот так штука! Что бы это значило, Гаскайн? Ночью мы были на берегу и среди домов, а теперь куда к черту мы попали? Твой сон кажется правдивее, чем мой, потому что телега, несомненно, путешествовала». «Стало быть, мы спали, как мичманы», — отвечал Гаскайн. «Наверное, она не могла уйти далеко. Нас окружают холмы мили на две во все стороны. Наверное, какой-нибудь добрый гений перенес нас вглубь страны, чтобы мы могли ускользнуть от родственников команды Спиронары», — сказал Джек, глядя на Гаскайна. Впоследствии они узнали, что Спиронара отплыла из того самого порта, куда они явились ночью и где забрались в телегу. Обломки Спиронары были найдены, узнаны, и жители решили, что Падроне и его команда погибли в волнах. И если бы они нашли мичманов и стали бы их расспрашивать, то весьма возможно, что у них возникли бы подозрения, последствия которых для наших героев могли быть очень неприятными. Но мичманам всегда везет. После тщательного осмотра они убедились, что находятся на открытой площадке, служившей, по-видимому, для молодьбы Маиса, и что телега стоит под деревьями. «Здесь где-нибудь должен быть дом», — сказал Гаскайн. «Я думаю, что мы найдем его за этими деревьями. Пойдем, Джек. Ты, наверное, тоже голоден, как и я. Попытаемся найти что-нибудь на завтрак». Они прошли через рощу и на другой стороне ее увидели стену большого дома. «Отлично», — сказал Джек. «Но все-таки сначала осмотримся. Это не ферма. Этот дом, наверное, принадлежит какому-нибудь важному лицу. Тем лучше. В нас признают порядочных людей, несмотря на наши разорванные платья. Я думаю, что нам нужно держаться за историю поездки с целью пострелять чаек». «Да», — отвечал Гаскайн, — «я не могу придумать ничего лучше. Впрочем, англичан хорошо принимают в Сицилии. Наши войска стоят в Палермо». «Да? Но постой, что это?» «Женский крик». «Да, клянусь небом! Идем, Нед!» Они бросились к дому, вбежали в подъезд и ворвались в комнату, откуда раздавались крики. Какой-то пожилой джентльмен отбивался здесь от двух молодых людей, которых две дамы старуха и молодая девушка старались оттащить от него. Когда наш герой и Гаскайн ворвались в комнату, старик упал навзничь, а молодые люди, оттолкнув женщин, готовились пронзить его шпагами. Джек схватил одного из них за ворот и приставил к его виску пистолет. Гаскайн сделал то же самое с другим. Картина была самая драматическая. Женщины бросились к старику и помогли ему подняться. Двое нападающих, захваченные врасплох, опустили шпаги и с гневом и страхом смотрели на мичманов и их пистолеты. Старики и женщины были также изумлены этой неожиданной помощью. Несколько секунд длилось молчание. «Нет», — сказал наконец Джек, — «скажи этим молодцам, чтобы они бросили шпаги, иначе мы выстрелим». Гаскайн сказал им это по-итальянски, и те повиновались. Мичманы овладели шпагами и отпустили молодых людей. Наконец старик нарушил молчание. «По-видимому, сеньоры, провидению не угодно было, чтобы вы совершили бессмысленное и жестокое убийство. Не знаю, кто эти люди, так неожиданно явившиеся мне на помощь, но думаю, что не только я, но и вы будете благодарить их, когда одумаетесь, за то, что не избавили вас от угрызений совести. Вы можете идти, господа. Вы, Дон Сильвио, действительно разочаровали меня. Благодарность должна бы была удержать вас от такого преступления. Вы, Дон Сципио, на ложном пути. И во всяком случае вели себя неблагородно, нападая вдвоем на старика. Возьмите ваши шпаги, господа, и постарайтесь найти для них лучшее употребление. Против дальнейших покушений я приму меры». Гаскайн, понимавший его слова, отдал шпагу молодому человеку, от которого отобрал ее. Наш герой последовал его примеру. Молодые люди вложили шпаги в ножны и вышли из комнаты, не сказав ни слова. «Кто бы вы ни были, вы спасли мне жизнь, и я благодарю вас и считаю себя вашим должником», сказал старик, бросив взгляд на внешность наших мичманов. «Мы офицеры английского флота», — ответил Гаскайн. «Мы потерпели крушение ночью и бродили в темноте, отыскивая помощи, пищи и возможности добраться до Палермо, где мы найдем друзей и средства, чтобы привести себя в приличный вид». «Неужели ваш корабль потерпел крушение?» — сказал сицилиец. «И много людей погибло?» «Нет, наш корабль стоит на Мальте, а мы предприняли прогулку в лодке. Были унесены ветром и выброшены на здешний берег. В удостоверение моих слов могу показать вам наши пистолеты с королевским клеймом. А что мы не нищие, показывает это золото». Гаскайн вынул из кармана несколько дублонов, а Джек заметил. «Я думал, что мы будем показывать только серебро, Нет». «Мне вовсе не нужно доказательств», — сказал старик. «Ваш образ действий, ваши манеры и речь показывают мне, что вы те, за кого вы даете себя. Но будь вы простые крестьяне, я все равно был бы обязан вам жизнью, и вы могли бы располагать мною. Скажите мне, чем я могу быть вам полезен?» «Дайте нам что-нибудь поесть, так как у нас давно кружки во рту не было. А затем мы, вероятно, попросим вас и о дальнейших услугах». «Вы, без сомнения, удивлены тем, что произошло?» — сказал старик. «Я расскажу вам обо всем позднее. А пока позвольте рекомендоваться. Дон Рибьера де Сильва». «Недурно было бы», — сказал Джек, догадавшись о смысле последней фразы, «если бы этот Дон пригласил нас завтракать». «Он уже распорядился», — сказал Гаскайн. «Потерпи немного». «Ваш друг не говорит по-итальянски?» — спросил Дон Рибьера. «Нет, Дон Рибьера. Он говорит только по-французски и по-испански». «Если он говорит по-испански, то моя дочь может беседовать с ним, так как она недавно приехала из Испании, где у нас есть родственники». Дон Рибьера повел их в другую комнату, куда был подан завтрак, которому наши мичманы воздали должную честь. «Теперь, — сказал Дон Гаскайну, — я расскажу вам, как произошла сцена насилия, в которую вы так счастливо для меня вмешались. Но так как вашему другу будет скучно, то я попрошу Донну Клару побеседовать с ним. Моя жена немного говорит по-испански, а дочь, как я вам уже сообщил, только что приехала из этой страны, где по семейным обстоятельствам провела несколько лет. Как только явились Донна Клара и Донна Агнеса, Джек, раньше не обративший на них внимания, сказал самому себе: «А ведь я где-то видел лицо этой девушки». Донна Клара предложила нашему герою пройтись по саду, и спустя несколько минут они сидели в беседке. Она довольно плохо говорила по-испански, но заменила незнакомые слова итальянскими, и Джек вполне понимал ее. Она рассказала, что ее сестра несколько лет тому назад вышла замуж за испанца, что еще раньше, чем началась война между Испанией и Англией, они отправились всей семьей повидаться с нею, что, собираясь вернуться на родину, они решили оставить Агнессу ввиду ее слабого здоровья на попечение ее тетки, у которой имеется дочка приблизительно одних лет с нею, что она воспитывалась вместе с кузиной в монастыре близ Тарагоны и вернулась на родину 2 месяца тому назад, что судно, на котором она возвращалась вместе с семьей дяди, провожавшей ее до Генуи, было захвачено ночью английским кораблем. Но офицер, завладевший судном, очень любезный молодой человек, отпустил их на другой же день со всеми вещами. «О, — подумал Джек, — то-то ее лицо показалось мне знакомым. Это одна из тех девушек, которые прятались в уголку каюты. Теперь-то мы позабавимся». В течение этого разговора, происходившего во время прогулки, Донна Агнеса оставалась в нескольких шагах позади, время от времени срывая цветок и не принимая участия в беседе. Когда ее мать и наш герой уселись в беседке, она присоединилась к ним, и Джек обратился к ней с обычной учтивостью. «Мне совестно являться таким оборвышем в вашем обществе, Донна Агнеса, но скалы вашего берега никого не милуют. Вы оказали нам такую услугу, сеньор, что мы не станем обращать внимания на такие пустяки». «Вы очень любезны, сеньора», — отвечал Джек. «Не думал я утром, что мне так повезет. Хотя я и могу предсказывать судьбу, но только чужую, а не свою». «Вы можете предсказывать судьбу?» — удивилась старая дама. «Да, мадам, я славлюсь этим. Не угодно ли я предскажу судьбу вашей дочери?» Донна Агнеса взглянула на него и засмеялась. «Я замечаю, что молодая сеньора не верит мне, а в доказательство своего искусства я расскажу о том, что уже случалось с ней. Тогда сеньора поверит мне». «Конечно, если вам удастся это», — отвечала Агнеса. «Будьте любезны показать мне вашу ладонь». Агнеса протянула свою маленькую ручку, и Джек почувствовал такой прилив учтивости, что чуть не поцеловал ее. Как бы то ни было, он удержался и, рассмотрев линии ладони, сказал: «Ваша мама сообщила мне, что вы воспитывались в Испании, вернулись на родину только 2 месяца тому назад, были захвачены и отпущены англичанами. Но чтобы показать вам, что мне все известно, я расскажу подробности. Вы были на 14-пушечном корабле, не так ли?» «Я не говорила об этом сеньору», — воскликнула Донна Клара. «Он был захвачен ночью без боя. Наутро англичане выломали двери каюты, ваш дядя и ваш кузен встретили их выстрелами из пистолетов». «Пресвятая дева!» — воскликнула Агнеса с удивлением. «Английский офицер был молодой человек, довольно невзрачный. Ошибаетесь, сеньор, он был очень недурен собой. О вкусах не спорят, сеньора. Вы страшно испугались и спрятались с вашей кузиной в уголку. Вы были... Да, я не ошибаюсь, вы были еще не одеты». Агнеса вырвала у него руку и закрыла лицо. «Эверо, эверо! Правда, правда!» «Господи, откуда он это знает?» Агнеса взглянула на нашего героя и внезапно воскликнула. «О, мама, это он! Теперь я узнаю, это он!» «Кто, дитя мое?» — спросила Донна Клара, которая онемела от изумления, пораженная всеведением Джека. «Офицер, который взял нас в плен и был так любезен!» Агнеса побежала в дом сообщить отцу, кто такой их гость. И хотя Дон Рибьера не кончил своего рассказа, он немедленно отправился поблагодарить Джека. «Я не думал, — сказал Дон, — что вдвойне обязан вам, сэр. Прошу вас, располагайте мной, вы и ваш товарищ. Мои сыновья находятся в Палермо, и я надеюсь, что вы удостоите их своей дружбой, когда вам наскучит пребывание с нами». Джек отвечал учтивейшим поклоном. А затем, слегка пожав плечами, взглянул на свое платье, которое по совету Гаскайна изорвал в лохмотье, как будто желая сказать: «В таком виде не приходится долго оставаться здесь». «Я думаю, одежда моих братьев подойдет им», — сказала Агнеса отцу. «У нас ее много в гардеробе. Если сеньоры будут так снисходительны, что согласятся носить ее, пока не заменят своей». Мичманы вообще народ снисходительный. Они последовали за Доном Рибьером и снизошли до чистых рубашек, принадлежавших Дону Филиппу и Дону Мартину. Снизошли также до их панталон, жилетов и курток. Словом, до полных костюмов, которые пришлись им почти в пору. Затем Джек возвратился в сад к дамам, которым рассказал о своем дальнейшем плавании на захваченном судне. А Дон Рибьера закончил свою длинную историю Гаскайну. После обеда, когда семья по местному обычаю разошлась на отдых, Гаскайн и Джек, выспавшиеся в телеге на целую неделю, пошли в сад. «Ну что, Нед?» — спросил Джек. «Ты все еще желаешь вернуться на Гарпию?» «Нет», — отвечал Гаскайн. «Теперь наши дела поправились. А все-таки изрядную встряску мы испытали. Какое очаровательное создание это, Агнеса! Странно, что ты опять встретился с нею. Надоумила же нас явиться сюда». «Мы вовсе не являлись сюда, дружище. Эта судьба привезла нас в телеге. Могла бы привести на виселицу». «Ну, полно философствовать. Не хочешь ли ты послушать историю, которую рассказал мне Дон?» «С удовольствием. Пойдем в беседку». Они уселись в беседке, и Гаскайн рассказал историю Дона Рибьера, которую мы сообщим в следующей главе.